Глава вторая. Что такое интервью и что такое информация? Давайте разберемся, что такое интервью. Не как жанр журналистики, а как жанр жизни. Слово «интервью» (interview) пришло к нам из английского языка. Оно составлено из двух слов «inter», что переводится как «между», и «view», что значит «взгляд, суждение». То есть, по-русски говоря, это обмен мнениями. Может ли интервью быть обменом мнениями? Безусловно. Если мы хотим получить от беседы удовольствие, то оно, как правило, связано именно с обменом мнениями. Но когда нам предстоит серьезная беседа, мы готовимся либо высказаться, то есть дать информацию, либо, несравнимо реже, выслушать, то есть информацию получить. Не обменяться мнениями, а либо дать интервью, либо взять. Когда человек говорит «скажу ему все, посмотрим, что он ответит», он думает о том, что скажет он сам. Когда человек говорит «я должен спросить у него то-то и то-то, чтобы наконец узнать все-то и все-то», он думает о том, что скажет его собеседник. Предмет этой книги – интервью как форма общения, в результате которого вы получаете информацию. Итак, что такое интервью? Интервью – самый популярный вид межличностного вербального общения двух или нескольких свободных людей, в котором интервьюер ставит своей целью получить необходимую ему информацию от собеседника или собеседников. Таким образом, есть три обязательных составляющих интервью. Вербальное общение, свободные люди, информация. Очень важно понимать, что отсутствие хотя бы одной из этих составляющих уже не позволяет нам назвать контакт с другим человеком интервью. Эти три кирпичика только делают вид, что они просты и понятны. На самом деле в них стоит разобраться, чтобы понимать как можно больше про главного героя и этой книги, и всей нашей жизни – интервью. Итак, цель интервью – получение информации. Надо уяснить, что такое информация, дабы понять, зачем мы, собственно говоря, идем на охоту. Что такое информация? С чем только не сравнивают информацию. И с морем, в котором мы тонем, и со спрутом, который нас вот-вот задушит. Потому что много ее информации, очень много, невероятно много, неимоверно. Французский экономист Жорж Андерна подсчитал, что объем информации удвоился за 1500 лет от Иисуса Христа до Леонардо. Это 15 веков. Снова удвоился от Леонардо до смерти Баха. Это чуть меньше 3 веков. Удвоился опять к началу 20-го столетия, а потом удвоился всего за 7 лет, с 67 по 73 год. В конце 20 века доктор Жак Валле оценил срок удвоения информации в 18 месяцев. Сегодня этот срок стал еще короче. Некоторые исследователи считают, что он оценивается в несколько недель, а то и дней. За несколько недель или дней количество нового в нашем мире удваивается. Ну и что делать? Как выплыть? Как сделать так, чтобы спрут не задушил? Как определить критерии подлинной, необходимой нам информации? Повторю еще раз то, о чем мы говорили в самом начале нашего разговора. Большинство наших проблем происходит от того, что мы не умеем получать нужную нам информацию от других людей, от самих себя, от окружающей жизни. А ведь не всегда поймешь, какая информация нужная, а какая нет. Бывало, поговоришь с начальником, много слов услышишь, а информации нет. Или есть. Книгу читаешь, вроде легко написано, а не понимаешь, получаешь ты какую-то информацию или не получаешь. А процесс познания, хоть города, хоть науки, хоть человека, не вдруг поймешь, получил ты какую-то информацию или нет. Для начала договоримся. Информация – понятие субъективное, то есть то, что для одного человека является новостью, для другого вовсе даже не является. Вот три человека смотрят телевизор. Папа, мама, сын. Смотрят одну и ту же программу новостей. одинаковую ли информацию они получают при этом. Представьте себе, что после просмотра программы вы попросите всех троих рассказать, какие новости они узнали. Уверяю вас, все трое расскажут разное, потому что каждый увидел свое. Но ведь был же у них какой-то критерий отбора. Почему один запомнил то, а другой сё? Первый критерий. Информация – это новость. Если папа, предположим, целый день ездил на машине и слушал программы новостей, то все, что он услышит из телевизора, для него уже новым не будет. А для мамы будет. Про сына же чуть попозже поговорим, с детьми всегда отдельная история. В процессе интервью мы должны получить от собеседника то, что является для нас новым, доселе неизвестным. Начальник мог сказать много слов, рассказать кучу историй, но если вы пришли к нему узнать, повысят ли вам зарплату, то именно информация об этом и будет подлинной новостью. Вы могли чудесно поговорить с собственным ребенком, узнать много чего про его жизнь, но если вы пришли, чтобы выяснить, как именно он собирается улучшить свою успеваемость в школе, то настоящей новостью будет информация именно об этом. Вы, может быть, удивитесь, если узнаете, что наш мозг, если можно так выразиться, заточен именно на то, чтобы получать информацию. В книге трех американских ученых «Кроличья нора» или «Что мы знаем о себе и Вселенной» читаем следующее. Объем информации, поступающий в мозг от пяти органов чувств, поистине колоссален. Он составляет приблизительно 400 миллиардов бит в секунду. И наше сознание не справляется с этим объемом, мы воспринимаем его ничтожную часть. Исследователи говорят, что до сознания доходит всего около 2000 бит в секунду. Поэтому, когда мозг, как говорит доктор Эндрю Ньюберг, пытается составить для нас картину мира, ему приходится избавляться от большей части поступающих данных. Примечание. Арнц, Чейз, Висенте. «Кроличья нора» или «Что мы знаем о себе и Вселенной». Москва, Эксмо, 2001 год. Страницы 88-89. Конец примечания. 4 миллиарда бит и 2000 бит. Ничего себе разница. По каким же критериям наш бедный перегруженный мозг рисует для нас картину мира? Вот что пишет об этом доктор Ньюберг. Мозг вынужден отсеивать огромное количество ненужной нам информации. Так он предотвращает реакции нервной системы на несущественные раздражители. Поэтому мы, например, не замечаем стула, на котором сидим. Мозг отсеивает очевидное и привлекает наше внимание к неизвестному. Примечание. Там же страница 89. Конец примечания. А что такое неизвестное? Правильно, это информация, это новость. То есть, получается, что наш мозг создан так, чтобы доносить до нашего сознания новости, информацию, и игнорировать все остальное. Как это происходит практически? Предположим, вы сейчас читаете эту книгу, лежа на диване. Вы находитесь в комнате, но как бы не видите ее, не обращаете внимания на привычные стены, на люстру и на картину на стене. Их как бы нет, хотя вы их видите. Вы не замечаете температуру в комнате, шершавость обложки, шум машин за окном. Хотя, без сомнения, все это объективно существует. Ваш мозг концентрируется только на тексте, потому что в данный момент вы берете у этой книги интервью, узнаете то, что вам неизвестно. Вам стало неинтересно то, о чем я пишу. Тотчас мозг перестанет концентрироваться на тексте, как бы отключиться, переключившись на что-то другое, новое. Другой вариант. Вам интересно то, что я написал, но вдруг вы услышали за окном визг тормозов и звук от удара машин друг от друга. Мозг тут же заставит вас отложить книгу и подойти к окну. Вас влечет новая новость. По-другому не скажешь уж, извините. Если вы едете в машине и вам приходится вести неинтересный разговор, вы почти не слышите собеседника, но можете внимательно рассматривать пейзаж за окном. Если вас увлек разговор, то есть вам удалось взять у собеседника интервью, получить новую и интересную информацию, вы вообще не замечаете, что там за окном проносится. Мозг отсеивает очевидное и привлекает наше внимание к неизвестному. Получается, что Бог, или природа, как кому больше нравится, снабдил нас уникальным оружием для получения информации. Согласитесь, было бы нелепо этим не воспользоваться. Второй критерий информации. Чтобы чужая новость стала вашим знанием, она должна быть вам интересна и или полезна. Не забыли еще про нашу семью, у которой мы спрашивали, кто там чего запомнил из программы новостей? Так вот, тот самый сын рассказал бы нам только про спорт. Хотя политические новости он тоже слышал впервые, но они ему абсолютно не интересны. В разговоре с человеком, книгой, городом, с кем и с чем угодно, вы должны быть нацелены не просто на получение новости, но на получение той информации, которая вам полезна и или интересна, потому что только такая информация может превратиться в ваше собственное знание. Вот вы пришли в турагентство узнать, куда бы лучше поехать отдыхать. А агент начал рассказывать, что у них с утра опять вырубили свет, и вообще работа у него тяжелая, и платят мало. Интервью не получается. Не выходит получить информацию, хотя вы и узнаете новости, но они неинтересны и бесполезны для вас. Надо менять либо агента, либо агентство. Очень важно помнить, критерием получения информации не является ни длительность беседы, ни ваша усталость, ни даже душевность разговора. В нашей стране количество выступившего пота, увы, нередко является критерием сделанной работы. Мол, если работал много, ежели устал, значит, поработал хорошо. Критерию хорошо проведенного интервью это также не имеет никакого отношения. «Хорошо сидим» – знаменитая оценка той беседы, во время которой вы получаете удовольствие. Но критерием хорошо проведенного интервью она не является. Критерий хорошо проведенного интервью – это получение полезной и или интересной информации. Как понять, удалось ли нам получить интервью или нет? Продолжим наш пример с агентством. Когда вы шли сюда, у вас был определенный перечень вопросов. Не было? Очень плохо. Какую же полезную новость вы тогда хотели узнать? Так вот, интервью с агентом можно считать получившимся, а информацию присвоенной, то есть ставшей вашей, если вы сами можете ответить на те вопросы, которые задавали агенту. Когда вы сами в разговоре с самим собой отвечаете на вопросы, которые только что задавали, вы легко можете понять, получилось у вас интервью или нет. Удалось вам сделать чужую новость своей или нет? Вы присвоили информацию, если можете пересказать ее третьему лицу. Если по поводу этой новости у вас нет никаких вопросов, вам все понятно. Интервью – единственный жанр человеческого общения, который помогает утолить собственное любопытство и чужую новость сделать собственным знанием. Очень часто мы не можем понять новый город, забывая о том, что понять новый город, значит взять у него интервью, то есть получить информацию. Другими словами, узнать об этом городе что-то новое и интересное лично для вас. Наверняка с вами не раз случалось, что вроде бы слушаешь экскурсовода, и казалось бы, он все правильно говорит, и даты, пожалуйста, и события. Но вы с ужасом осознаете, что забываете сказанное еще до того, как экскурсовод закончил свою речь. Если нам удалось присвоить себе ту информацию, которая принадлежала собеседнику, сделать новость своей, значит интервью получилось. И совершенно не важно, у кого или у чего вы его брали, закон один. Надеемся, что с информацией мы разобрались. И в следующей главе поговорим про два других кирпичика. Выясним, что такое вербальное общение и как понимать выражение «свободные люди» применительно к интервью.